sick at heart, sick of the wars of men. I'm sick at heart, sick of the wars of men. I had my fill of trouble. Помимо того, что он был лидером в группе у самого Роберта Планта, Джастин Адамс может похвастаться историями становления таких знаменитостей, как малийская группа Тенеревен, гамбийский мастер Джульде Камара, анулийский ансамбль Канционери Гриканика Салентина. Отсюда и этот дуэт, записанный прямо на пленку, без наложений. Стиль мовен оказался и спонтанным, и захватывающим занятием, приключаясь между суровым блюзом Северной Африки и любовными песнями Южной Италии. Thank you. gialla luna. Un bimbo piange al latte un seno magro. Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara bella. В начале 80-х Адамс, поиграв в различных панк-группах Лондона, в конце концов присоединился к коллективу Invaders of the Heart, бывшего басиста Пил Джа Уобла. Вместе они записали 3 альбома и работали с рядом выдающихся исполнителей, таких как Наташа Атлас, Яки Либицайт и Абдель Али Слимани. А затем Адамс гастролировал и записывался с Шинейд О'Коннор. Он также занялся продюсированием. В частности, продюсировал французскую группу «Люджу». Поездка в Мали с «Люджу» во время работы над их альбомом «Боем дю Крюсталь» оказалась плодотворной. Адамс встретился с музыкантами-туарегами. Во время той первой поездки в Мали Адамс купил 3-струнную лютню «Нгони», которая послужила импульсом для его сольного альбома 2000 года «Desert Road», названного журналом F-Roots шедевром. Вскоре после его издания с Джастином связался Роберт Плант, который искал гитариста для своей новой группы «The Strange Sension», в которой участвовали бывшие участники Pottyhead, Massive Attack и Cast. Записали 2 альбома, номинированных на Грэмми, и отправились в мировое турне. Джастин вернулся на фестиваль в пустыне Плантом в 2003 году. Чарли Джилет называл это возвращение, возможно, лучшим концертным выступлением всех времен. Пока Плант находился в Америке, чтобы поработать с Алисон Краус, Адамс записал 3 альбома с Джульди Камара, признанные вехами афроблюза. Сотрудничал с алжирским индивидуалистом Рашидом Та, продюсировал Тенеривен, Терракрафт и Хоба Хоба Спирит. Записался и выпустил альбом с сумеречным трио «Ле Триамболик». Когда в 2013 году Планту понадобилось набрать новую группу, он вновь пригласил Адамса. Феноменально выступив, они отыграли сцену в Гланстонбери, а затем отправились в тур и записали 2 альбома, которые вошли в десятку лучших по обе стороны Атлантики. Последним сольным альбомом Адамса стал «Ribbons» 2018 года. 2019 год ознаменовался выпуском его саундтрека к кинофильму Джонатана «Теплицки. Горячий человек». Недавно он продюсировал альбомы «Deep Cabaret» и «Shake Сиди Бемоля», а также представил проект с Мауро Дуранте. We'll be right back. сотрудничество Джастина Адамса с Мауро Дуанте является результатом концерта, проходившего в рамках легендарного фестиваля «Ноте де Таранто» в Апулии, где они впервые сыграли вместе. Мауро много лет путешествует по миру с Людовико Эйнауди. Мауро руководит коллективом «Канцонере Гриканика Салентина». В прошлом году они представили свой концерт на BBC «Промс», где с ними был и Джастин Адамс, и получили награду на Songlines Music Awards. We'll be right back. Гармоничен, все соответствует всему, и подобное притягивается к подобному. Два мастера, которые встретились и вместе создали уникальный звук, благодаря дружбе и общей любви к музыке. Из разных музыкальных стилей, один постпанка, рока и блюза, другой из народной и традиционной. Их музыка полна страсти и радости. Thank you. da me non riccio e peli tuoi capelli son ricci e son belli mi vanno Альбом «Still Moving» — это сочетание не только двух голосов, двух инструментов — гитара и скрипки, гитара и тамбурина. Это синтез двух абсолютно разных школ, музыкальных стилей, эстетик. Дуэт смелый и интересный, значит, не слишком однозначный. И это хорошо. Джастин Адамс и Мауро Дуанте, Still Moving, 29 октября 2021 года.